За спиной зрителей с правой стороны раздаются отдаленные звуки барабанов и военной музыки. Мефистофель. Изволь. Ты слышишь? А в барабаны бьют. Фауст. Опять война. Мудрец не любит смут. Мефистофель. Войною не тебе трудить плечо. Вопросов посторонних с ней не путай. Если случай есть, лови минуту. Железо куй, покуда горячо. Фауст. Не понял ничего. Какой тут случай? Скажи ясней, загадками не мучай. Мефистофель. В пути суда мне сообщали, что император наш в печали. И вот ты помнишь? Это тот, которого мы развлекали дождем обманчивых щедрот при помощи своих банкнот. Он молодым зашел на трон и тут был нами ослеплен. Купить, надеясь, пол вселенной посредством нашего подмена, поверил постепенно он, что до скончания времен ему и море по колено, что царствование образцом такое будет почитаться, когда две цели совместятся, и будет он в лице одном и царствовать, и наслаждаться. Фауст. Ошибка многих. Властелин довольствоваться должен властью. Пускай владеет он один всей тайною людского счастья. Ему приказ лишь стоит дать, и в удивление мир приходит. А наслаждаться, прозябать на низшую ступень низводит. Мефистофель. А этот, правда, пожил всласть, и при начавшемся развале несостоятельную власть в стране сменила безначалье, всех стала разделять вражда. На братьев ополчились братья и города на города, ремесленники бились знатью и с мужиками господа. Шли на мирян войной попы, и каждый встречный поперечный губил другого из толпы жестокостью бесчеловечной. По делу уезжал купец и находил в пути конец. Достигло крайнего размаха укоренившееся зло. Все потеряли чувство страха. Жил тот, кто дрался, так и шло. Фауст. Шло, падало, плелось, тащилось, пока совсем не развалилось. Мефистофель. Никто в том не был виноват. Всем значить что-нибудь хотелось. Выгадывал второй разряд, а первым это лишь терпелось. Однако этот яролаш не по душе стал лучшим людям. Они задумали, да будем порядок. Император наш нам не плод в борьбе суровой. Давайте выберем другого, который властную рукой нам будет обновление знаком, чтоб сочетать счастливым браком и справедливость, и покой. Фауст. Язык поповский. Мефистофель. Духовенство, бунт осветив из-под тишка, взяло над мятежом главенство для пользы своего брюшка. Теперь в войне междоусобной войскам повстанцев за горой даст император наш беззлобный, наверное, свой последний бой. Фауст. Мне жаль его. Он был так прям. Мефистофель. Пойдем, примкнем к его войскам. Кто жив, не говори, пропало. Спасенный раз, навек спасен. Достаточно победы малой, как вновь под сень его знамен перебегут его вассалы.